Слава Господу нашему. Приятные такие размышления, когда это в такой обстановке, дружественной, я бы сказал, такой, братской. Тема у нас «Предназначение человека». И сразу же так это как-то соотносится смысл человека, да? То есть предназначение. И какой смысл человека вообще есть, да, жизни? И вот вообще люди всегда, вот, ну, во всех культурах, они смысл жизни вот, определяли мудрость, вот, мудрые люди, да, вот, определяли, ты мудрый человек, когда ты нашел смысл жизни и следуешь этому смыслу жизни, ты живешь вот, тому смыслу жизни, который ты нашел, вот ты мудрый человек. И был такой знаменитый психотерапевт, вот он был атеистом, Ирвин Ялом, и он там лечил людей, и вот он предлагал такой вариант смысла жизни. Нужно было его просто придумать. Вот ты придумай смысл жизни и живи. И вот в таком самообмане человек вот жил, не зная вообще своего предназначения, своего смысла. Как-то вот Эйнштейна спросили, какой бы вопрос он бы задал Богу. То есть человек, верующий в Бога, и ему мудрый человек, его спросили, какой бы вопрос вы задали Богу. И вот он, его ответ его: я бы спросил, с чего началась Вселенная, потому что все, что после этого, чистая математика. Но немного поразмыслив, он передумал. Нет, лучше бы я спросил, зачем была создана Вселенная, потому что тогда я бы понял смысл своей жизни. То есть, для чего вообще создано это было, и тогда я понимаю, для чего я нужен вот в этой всей системе, которая была создана. Так представлял. И вот всегда, знаете, вот, то есть такое... Люди всегда смотрели на... Обычно вот люди смотрят, вот общаешься с неверующими людьми. Сегодня вот я говорил с человеком, и я у него спрашивал, готовясь к этой проповеди, знаете, напечатал проповедь, он подходит, чем ты занимаешься, я же начинаю ему говорить, что смысл жизни, вот какой у тебя смысл жизни? Ну, естественно, смысл жизни детей поднять, знаете, это обычный такой стандартный. Человеческий. Вот, да, человеческий, то есть до черты смерти люди смотрят, знаете, до черты смерти они смотрят и делают смысл жизни, вот видят смысл жизни. После этого они не заглядывают туда и не смотрят туда. И то есть это такой загробный, в загробный мир люди вот не смотрят. Но в народах вот есть такие представления. В древних народах всегда были представления о загробном мире. Там тени, там смертные тени. Ну, такого ясного не было. Например, вот индейцы, они думали, что они попадут в такие места после смерти, попадают там, где очень благоприятная местность для охоты и много-много дичи. Вот, ну, вот так. Жители полярных стран, вот, там, где вечная мерзлота, где темнота, вот они представляли, что они попадут в такое место, где будет всегда светить солнце и много рыбы, понимаете, да, много рыбы, и всегда будет светить солнце, и много оленей будет еще при этом. Да. И вот там, например, вот мусульмане, они тоже сравнивают это с человеческими чувствами, там, где изысканные человеческие будут, там, изысканные, то есть очень вкусная пища будет, там все будет очень, ну, такие чувственные такие радости будут, чувствия, и насколько тебя хватит фантазии, вот у тебя хватает, и ты вот это все будешь так, в таком, принимать, да, вот после смерти. И вот, ну, после того, как развитие мысли началось о том, что будет за все деяния здесь на земле, ты дашь, ну, какие-то воздаяния ты будешь получать. То есть есть еще, возникает вот о суде и воздаянии вот таком загробной жизни. Вот я выписал, ну и готовился, многие такие вещи. Вот Геродот утверждает, что египтяне первые открыли бессмертие души. Первые открыли бессмертие души, и они верили, что душа не умирает. Что душа не умирает, и она сохраняется только тогда, когда сохраняется тело твое здесь на земле. Почему они и заботились о мумиях, да, делали, потому что они верили, что как только разрушается тело твое здесь на земле, и разрушается твоя душа потихоньку. Ну и все это. Ну и я вам хочу сказать, что вот концепция загробной жизни не очень сильно развивалась и у еврейского народа ветхозаветной религии. Не очень сильно она и развивалась, потому что читая Ветхий Завет, мы видим, что загробный мир назывался Шеол. Шеол – это где в других местах ад, а? Ад назывался, или преисподняя вот нашим, да, то есть, и туда попадают как праведники, так и нечестивые люди. Я вот просто зачитаю, например, Иаков. Иаков, ну, Бытие 37-35, когда скорбел об Иосифе, и пока не надо это, потом можно будет выводить, когда скорбел об Иосифе, помните, и вот он говорит, и вот написано, и собрали все сыновья его и дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал отец его, то есть праведник вот, считал, что он уходит в преисподнюю. Например, в притчах 7.27, там говорится о блуднице, говорится, что дом ее – пути в преисподнюю, нисходящий во внутреннее жилище смерти. То есть такое понимание загробной жизни было, что все сходят туда, и там непонятно было вообще состояние, как человек будет себя там чувствовать. Еще вот я добавлю, Псалом 87.11 написано, разве над мертвыми ты сотворишь чудо, разве мертвые будут славить тебя? Очень много. Вот Псалом 29.8, Давид, тот же Давид, да, он говорит, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? А? Ну, подожди, да, мы подойдем к Аврааму обязательно. Иов, например, 14.14, он говорит, когда умрет человек, будет ли он опять жить? То есть вопрос. То есть, ну, достаточно откровений от Бога не было о том, что ожидает человека после смерти. То есть такое поверхностное. Даже я вам хочу сказать... Ну, тут я, чтобы не задерживать время, у меня есть и еще подтверждение из Ветхого Завета на эту мысль. И вот даже пророки, вот, например, Исаия в 65 главе, когда у него есть такие пророчества, знаете, эсхатология, то есть о конце времен, о том, что будет впереди, он пишет, вот смотрите, интересное очень. Исаия 65, с 17 по 22 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будет воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народом его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». И вот у нас такие, знаете, вещи, тут Исаия говорит, что я творю новое небо и новую землю. И в нашем представлении, да, мы знаем, о чем он говорит. Мы говорим действительно о новом небе и о новой земле. Но тут же Исаия тут же говорит, что ибо столетний будет умирать юноша, но столетний грешник будет проклинаем. Так мы знаем, что в новом небе, в новой, на новой земле никто не умирает, и проклятия там не будет. Правда же? И вот оно было, знаете, вот эти все пророчества, они как бы смешивалось это все, не до конца раскрываемо это было, вот так вот скажем. Даже через пророчество. Как кто-то сказал, говорит, что пророчество, вот Исаия, например, вот в этом месте, это как вершины гор. Мы видим только самые, там, три горы, например, да, мы видим только вершины гор. Мы не видим... Вот, я же вообще, о чем и говорю. У нас есть, новое небо и новая земля, это сказано о том новом небе и о том новой земле, которое мы понимаем. Но там, вот то, что вы заметили, это правильно, тысячелетнее царство, пророчество о тысячелетнем царстве. Это, вот я хотел объяснить, что пророчество, как кто-то говорит, чтобы понимать, как это понимать, то есть вершины гор мы видим, но то, что за горами, да, вот эти вот все вещи, мы не видим. Исаия показывает только вершины, понимаете? То есть я хотел что сказать, что в полноте, как мы сейчас понимаем, наше будущее, то, что мы принимаем, да, мы будем жить на небесах, мы там спасены, мы на небесах там будем, то есть такого ветхой заветной религии, это не просматривается. Конечно же, праведники имели какое-то утешение в загробной жизни, потому что вот написано в Псалме 46:16, «Бог избавит душу мою от власти преисподней». То есть какая-то надежда все-таки была. И лишь немногим, как правильно Валентин заметил, лишь немногим было открыто вот в полноте, куда они идут. Вот, например, в послании евреям, 11 глава, она очень четко говорит о вот этих героях веры, насколько они понимали свое предназначение, насколько они понимали конец своего пути. Вот верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Там дальше, например, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, Он приготовил им город». То есть только некоторым людям, например, как вот Моисею, придя в возраст, там же написано, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. На воздаяние взирал. Очень немногим Бог открывал, что они здесь пришельцы, и что их ожидает небеса, вообще небеса, потому что было все понимание, что все уходят в преисподнюю, и в земле там вот все обитают. И только вот немногим, что воздаяние там. И вот даже, смотрите, если Левитам 28 глава, помните, то есть Второзаконие, 28 глава, там есть проклятие и благословение. Помните? Так вот, все благословения, которые Бог, Он сказал, говорит, когда вы перейдете через Иордан, все благословения, которые Он обещал, все только для земные. У вас будет много скота, будет плод чрева ваш, там, я благословлю вас скотом, я вас благословлю землей. Все только для этой жизни. Все благословения только для этой жизни. Болеть не будете все. И проклятие то же самое, только которые распространяются здесь на земле. Помните, когда саддукеи начали искушать Иисуса Христа, и написано, что они задали ему вопрос, помните? Они, вообще саддукеи, они только пятикнижие принимали, то есть пятикнижие Моисея, пророков, там, поэтические книги, исторические книги, они не принимали, они принимали только пятикнижие Моисея. И вот когда они задают вопрос, помните, что... Кем будет вот эта женщина, которая семь мужей поменяла? Да, вот когда воскреснет, они хотели поставить Иисуса в угол и сказать, кем она будет женой, когда воскреснет? Что он отвечает? Он говорит, не знаете Писания, не силы Божьей. И вот он здесь, он, помните, он приводит им такое утверждение, что это только надо откровение получить от Бога. Нету ясного в пятикнижии Моисея, нету ясного, четкого такого ответа, что люди воскреснут. Помните, что он сказал ей? Им, то есть. Ибо там, в Царстве Божьем, не жить. Нет. Он... Да, Бог есть Авраам. Вы читали, что Бог есть Авраама, Исаака и Иакова? Бог есть не мертвых, но живых, помните? Вот нету четкого у него, да, а только надо было откровение получить. И они тогда задумались, да, и отошли от него. То есть не было откровения о том, что люди, и они вообще даже не верили в воскресение, потому что пятикнижие вообще нет этого. Вот. И, но Новый Завет, он вообще открывает нам все, как говорится, тайны. Да, открывают все тайны. Помните и о предназначении человека, о конечной цели его. Евреям 2:5-10 я прочитаю, там буду укороченно читать. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, человеку славою честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы для которого все и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. То есть открывается нам, что Бог всю вселенную сотворил для человека. И даже Иисус совершил работу такую Божью для того, чтобы привести людей в славу Божью. В славу Божью. То есть евреи всегда знали, что Бог на небесах, и Новый Завет открывает, что человек попадает на небеса. На небеса попадает. На небеса попадает в славу Божию. И в славу Божию, и я вам хочу сказать, что в ту славу, которую Бог имел от начала. Да, то есть не то, что от начала, Он вечно имел эту славу. Он вечно имел эту славу, и иногда, когда мы задаем вопрос, для чего Иисус пришел, явился вот на землю, и часто, и правильно говорят, что Он явился, вот как здесь написано, Евреям 9:26, явился для уничтожения греха, для уничтожения греха жертвою Своей. И вот 1 Иоанна 3:8, явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И часто мы и правильно говорим, что Иисус явился для того, чтобы искупить нас, чтобы спасти нас, но это меньшее, которое входит в большее, а большее – это для того, чтобы прославить Бога. И Иисус говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Исаия 43:7 говорит, «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Бог все делает, написано, для славы своей. И Иисус пришел чтобы немерено, знаете, безмерно, еще больше слава Божия, чтобы возросла. Иисус пришел, чтобы вот доказать даже той той ценой, даже своей, ценой своей жизни, доказать и утвердить славу Божью на небесах, на земле и в аду, да, что Бог прославлен. То есть Он еще больше прославил Бога. И мы с вами тоже с вами являемся для славы Божьей. Бог сотворил, мы слышали уже здесь об том, что Бог сотворил нас для славы Своей. А то, что искупил Он нас, простил и вводит нас в славу Свою, это уже, как, знаете, любовь, она не может поступить иначе. И большое, вот это меньшее, оно входит в большее, в славу Божию. Из славы Своей Он совершил это. Ради славы Своей это сделал. Вот, для предназначения человека. И я хотел бы просто объяснить, что когда приходит Иисус на землю, то Он дает полное откровение о том, что ожидает человека дальше, после смерти. И вот Он, помните, во-первых, Он разделяет притчи о богаче и Лазаре. Помните, Он, во-первых, разделяет, что есть там в преисподней, да, есть, где находятся праведники, и есть отдельно, где находятся нечестивые люди. Это раз. Второе, помните, как Он только пришел, первые же Его проповеди начали с чего? Что Он первое говорил? Так как Иоанн тоже, такое же самое послание унес. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Небесное. Он начал направлять евреев на небеса. Особенно это говорится у Матфея. Матфей был Евангелие для евреев. И там все время говорится «Царствие Небесное». Что вы можете попасть в Царство Небесное. Царство Небесное. И помните, Он все время говорил, то есть о Нем написано, об Иисусе Христе. Он ходил, проповедовал о Царстве Небесном, исцеляя и изгоняя бесов. В других местах Он написано, что апостолам, помните, Он что сказал? Идите, проповедуйте о Царстве Небесном, исцеляйте и изгоняйте бесов. Все Его направление, Его мысли было на то, чтобы человек начал задумываться, что не здесь на земле смысл его жизни. Не здесь на земле. А что смысл жизни Богом предопределен, там на небесах человек должен быть, вместе с Богом, в славе Божьей. В славе Божьей. И Иисус говорил, что царство, мое царство не от мира сего. И помните, даже когда Он воскрес, написано, что Он, ну это уже в Деяниях написано, что Он в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть Он все время утверждал учеников о том, что вы идете в Царство Божие, что вы изменили свое мировоззрение. Ваша жизнь должна поменяться, ваша внутренность должна поменяться от того, что вы должны понимать, куда вы идете, о Царстве Божьем. И апостол Павел имел вот такие, как он о себе говорит, что я, говорит, чрезвычайностью откровений имею от Бога. Помните? И это действительно так. Через апостола Павла открывается в Новом Завете вся тайна. Тайна, он говорит, он часто говорит, вот Колоссянам, он говорит 1:26, он говорит, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. То есть он говорит о том, что я пришел возвестить вам тайну, которая была сокрыта до этого времени, а сейчас открывается. 1 Коринфянам 15:51, он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вот о чем евреи не понимают. Они думали, что они воскреснут в тех же самых телах. И он им говорит, что мы все, не все умрем, потому что ожидали Иисуса Христа, который придет. Но говорит, все изменимся. Все мы будем в прославленном теле. В прославленном теле. И он направляет на небеса. И вот он в Ефесянам 3:3 говорит, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То есть эти тайны, они приходят через откровение лично мне от Бога. Через Слово Божие, лично мне от Бога. И тогда я, знаете, когда я понимаю, что мое жительство на небесах, я не боюсь смерти. Помните, Павел, он четко говорит, для меня жизнь Христос, смерть – приобретение. То есть он говорит, мне лучше разрешиться. Лучше. А? Но для вас лучше, чтобы я остался. То есть он прекрасно понимал, что для меня жизнь, говорит, это Христос, а смерть это лучше для меня будет. И почему? Потому что откровение получил от Бога, что он идет на небеса. И вот Ефесянам, он говорит, как я вам писал выше кратко, действительно, Ефесянам это такое послание, его богословы называют королева послания. Королева послания, и там вот, оно имеет вот развитие, такое вот, развитие мысли, развитие вот мысли Нового Завета, более глубокое. Вот давайте откроем первую главу послания к Ефесянам. С самого начала, о чем говорит Иисус Христос, апостол Павел. С самого начала. Что-то тут жужжит. Ваш телефон. А у нас на пульте там есть, да? Ефесянам, первая глава, с третьего стиха, там приветствие, и вот с третьего стиха апостол Павел раскрывает смысл жизни, раскрывает план Божий для людей, которые этого раньше не знали. Смотрите, что он пишет. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Он направляет, говорит, что все благословения наши, они в небесах. Полнота благословений в небесах. Я удивлен тем проповедникам, которые говорят, знаете, начитались и наслушались, и говорят, нам не нужно уже ничего благословлять, потому что мы уже благословлены. Нам не надо уже благословлять. Но здесь четко говорит, что мы благословлены, полноту благословения мы будем иметь в небесах. В небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. Дальше Павел раскрывает, что от начала еще веков всех Бог нас избрал с вами. И Он избрал нас, и знаете, когда говорится о том, что Бог сотворил небо и землю, то там берется слово «сотворил». Забыл, честно, вылетело из головы, как оно называется. Ну, то есть произносится на еврейском языке. И оно обозначает действительно «сотворил». Помните, как написано в псалме? «Бог сотворил землю из ничего». Да, повесил, и из ничего есть еще там. Так вот, когда написано в 26 стихе, что сотворим человека по образу и подобию, то там берется слово «оса», вот это я запомнил точно, «оса», и на еврейском, и там написано «создадим». Бар. Нет, «создадим». И вот «создадим», то есть из чего-то создадим. Человек ни из чего не создан. Человек взят тело его из глины, да, из земли, и потом Бог вдохнул в человека дыхание жизни. То есть человек сделан был из самого Бога. Человек был сделан. И из него написано, в нем прежде создания мира он нас избрал. В нем избрал. Чтобы мы были святы, непорочны пред ним в любви. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. То есть здесь апостол Павел раскрывает, какой ценой мы достигаем этих небес, ценой крови Иисуса Христа, вот, ценой его жертвы. И написано, в какую благодати его, каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли, опять же о тайне, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. И вот здесь 10 стих, смотрите, какое откровение апостол Павел открывает нам. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот завершение плана Божьего. Под главою Христом соединить и небесное, и земное то, что было. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего, все по изволению воли своей. То есть Бог предназначил нас, предназначил быть наследниками Иисуса Христа, Божьими наследниками, который по определению, то есть по замыслу своему, определение это по замыслу своему, совершает по своей воле. Он так задумал, он так захотел, чтобы это было. И он открывает, что Бог, какое предназначение и человека, дабы послужить к похвале славы Его нам. Для того, чтобы мы прославляли Его. Для того, чтобы мы прославляли Его. В нем и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его, похвалу славы его. Вот до этого места. То есть апостол Павел, он открывает нам вообще концепцию, что ожидает человека, от чего человек пришел и куда он идет. Что он имеет греховные свои наклонности, Бог через жертву Иисуса Христа приводит его в славу Божию. Славу Божию. И когда... И вот... Хотелось бы сказать об учении Иисуса Христа. Как Иисус Христос говорил. Вот, помните, в Матфея, в 13 главе, там очень много, во-первых, притч о том, что Царство Небесное подобно. Помните? И вот он много притч говорилось о том, что Иисус направлял, что Царство Небесное, то есть он говорил о Царстве Небесном. Все время он говорил о Царстве Небесном. И вот с 18 по 23 стих, перед этим он говорит, что, помните, ученики у него спрашивают, а почему ты говоришь притчами? А он говорит, потому что вам дано знать тайны Царства Божьего, а им не дано. И в Матфея 13 глава, 18-23, я прочитаю. Я раньше не видел, знаете, я только сейчас увидел, когда готовился к этой проповеди, я увидел вот это учение Иисуса Христа. И вот смотрите, там написано с 13 стиха, с 18, 13 глава, 18 стих. У нас ушел оператор. Я читаю. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве. Я не замечал раньше этого. Ко всякому слушающему слово о царстве. То есть, к Когда Слово Божие говорит о Царстве, все направление Иисуса Христа, весь Его идея принести человеку откровение о Царстве Небесном. И Он говорит, когда ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге. Вот кого означает посеянное при дороге. И, знаете, я сразу вспомнил, когда апостол Павел говорит в Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. То есть все свои мысли ищите Бога. И дальше он говорит, помышляйте о горном, о горнем, а не о земном. Все свои помышления ваши должны быть на небеса. В одном из переводов написано, выискивайте те ценности, которые вверху. Ищите горнего, выискивайте те ценности, которые там на небесах, там, которые вверху. Помышляйте об этом. И вот здесь вот, когда Иисус говорит, что когда человек слушает слово о Царстве и не разумеет, то здесь говорится о том, что он не ищет, не помышляет о Царстве. Знаете, зачем мне говорить о Царстве, как сегодня я говорил, зачем? У меня здесь куча проблем. Мне Царство Божие, что оно будет, как оно будет, неизвестно. И тогда приходит сатана и похищает написанное это слово. Дальше, смотрите, а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, я добавлю, о Царстве, потому что до этого говорилось, что слово о Царстве проповедуется. И тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняется. То есть, когда услышит человек, что ты за чертой смерти можешь иметь Царство Божие, он возрадовался. Но когда приходит тяжело человеку, он не постоянен в собрание не ходит. Он не постоянен в молитвах, он не постоянен в этом слове, не пребывает в этом слове, не постоянен. И когда приходит скорбь, он соблазняется, он отпадает, он начинает не верить в это все. Он начинает не верить в Царство Божие, потому что ему трудно. И он не подпитывается откровениями от Бога. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово о Царстве. Это я уже добавляю, о Царстве. Но забота века сего, обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Бесплодно. Знаете, когда человек принимает слово о том, что куда он идет, а вот богатство, обольщение, даже не богатство, а обольщение, я не против богатства, а когда человек обольщается, он говорит, мне нужно решить сейчас вот эти все проблемы, а потом я уже и в служение буду ходить, а потом я уже буду это делать. Мне нужно вот здесь, вот сейчас, на земле, решить свои заботы, свои проблемы. А потом я буду уже думать о возвышенных каких-то вещах. И вот тогда не приносит, например, плода. А посеяно на доброй земле означает слышащего слова о Царстве, я добавлю, и разумеющего, то есть который мыслит, постоянно всегда думает об этом. Всегда подпитывается словом от Бога. Тот приносит плод. Тот не может не принести плод. Он не может, потому что он живет совершенно по-другому. Потому что он начинает думать по-другому. Он начинает сквозь призму вот этого откровения, куда он идет, что он здесь делает. И для чего он направлен, куда он направился. Его поступки совершенно другие. И поэтому приносит плод. Поэтому приносит плод. И в Новом Завете воздаяние отличается от воздаяния ветхозаветнего. Воздаяние на небесах. Воздаяние все на небесах. Помните Иисус Христос, Он, Лука 12:33, Он говорит, Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неуветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Понимаете? Воздаяние Иисус, Он не здесь дает. Он говорит, воздаяние будет на небесах. Помните разговор юноши и Иисуса Христа, богатого юноши? Он говорит, оставь свое имение, раздай имение. И говорит, и будешь иметь сокровище на небесах, он сказал. И тот опечалился и отошел. Бог говорит, я приду и воздам каждому по делам его. То есть воздаяние на небесах. Я здесь еще написал, что царь Соломон пытался жить ради собственного удовольствия. Но в конце жизни пришел к выводу, что истинный смысл только в воздаянии чести и послушанию Господа. Ну и, естественно, формируется от этого откровения, которое ты получил лично получил, формируется твоя жизнь, формируются твои отношения и система ценностей в этом мире. Ты, ценности совершенно другие теперь для тебя. Теперь то, что не важно было, сейчас важным, то, что не важно было, сейчас не важно. И человек все равно пользуется этими предметами. Верующий человек, получивший откровение от Бога, он пользуется предметами этого мира. Но пользуется по-другому. Он теперь понимает, что теперь лучше отдавать, чем брать. Он теперь понимает, что лучше миловать и прощать, чем проклинать и не прощать. И служить, нежели начальствовать, да? И у нас уже не остается времени, у меня есть еще кое-что сказать, но так как мы выходим из времени, я просто очень так цитатно скажу, что не раскрывая это все, что я вам хочу сказать, что человек находит себя, смысл своей жизни только в церкви Иисуса Христа. Иисус сказал, что я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Павел говорит, помните, 4.16 в Ефесянам в тех же, из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Церковь – это то место, где ты начинаешь себя понимать. Кто ты, для чего ты, мы слышали, что найти себя в теле Иисуса Христа, найти себя и вставить себя, вот кирпич этот, вставить в тело Иисуса Христа, не там где-то сбоку прилепить, а именно в теле Иисуса Христа вставить в свое место. А я вам хочу сказать, написано, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Предназначил. Поэтому не мы, знаете, место в церкви Иисуса Христа нас уже ожидает, оно нам предназначено. И сегодня вот брат Александр сказал, что когда ты чувствуешь, что ты не в своей тарелке в служении, так вот скажем, да, то поищи свое место. Оно предназначено для тебя. Не то, что по твоим творческим каким-то параметрам, по твоему характеру Бог найдет тебе место и вставит тебя. Нет, оно уже есть для тебя. Ты должен только встать туда, в это место. Этот камень ты должен, ты камень, мы, как говорят очень часто, Петр говорит, в свое место должен встать. И в заключение скажу, что в притчах 3.6 сказано, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. От того, как мы познаем Бога, от того, какие мы имеем откровения от него, о Царстве Божьем, от того, что ты получаешь от Бога, вот так Бог тебя будет и вести. И Он будет тебе давать направление. Осия 6. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Слава Господу нашему. Пусть Бог благословит нас.